не просплю», — сердито буркнул Сережа и уходить явно не собирался. Они посидели еще немного, и Лена опять взялась за свое. «Пошли, дружок, я тебе водички согрею, зубки почистишь и ножки помоешь». Сережа посмотрел на мать. «Мне уйти?» Наташа кивнула. «Иди, Сережа, я скоро приду». Он встал и, не глядя на нее, вернулся в дом. Наташа начала собирать посуду. «Нам тоже пора». Виктор, не сводя с нее глаз, молча курил, и она различала в темноте вспыхивавший кончик его сигареты. «Оставь ты эти тарелки, посиди. Может, тебе холодно?» «Нет, все в порядке». «Ты, я смотрю, и не выпила ничего». «Что так?» — голос у него дрожал. «Не знаю, не хочется». «Какого черта? Неужели я боюсь сказать ему правду? И неужели я действительно чего-то от него жду?» — пронеслось у нее в голове. И Наташа, разозлившись на себя, резко встала. «Все, пора. Спать хочется, и комары кусают». Наташа прихватила стопку тарелок и вышла из-за стола. На следующий день, когда Виктор уехал, Лена спросила. «Ну что?» Наташа пожала плечами. «Ничего». «Опять ничего? Ничего не сказал? Или ты сама не дала ему такой возможности? Я тебя знаю». «А чего, собственно, ты ждала?» «Не валяй дурака. Я же вижу, он сходит по тебе с ума. Ты замечаешь, как он на тебя смотрит?» «Да». «При этом мне почему-то хочется спрятаться». «Наташка, я тебя не понимаю. Честно говоря, и не хочу понимать. Если он тебе так не нравится, зачем ты его приручала?» Наташа вздохнула. «Я не приручала. Так получилось. Я же тебе рассказывала. Он помог с Сережей. Если бы не он... Вот видишь! Ты хочешь сказать, что человека можно полюбить из благодарности? Из одной только благодарности? Господи, полюби, не полюбить. Разве об этом речь? Речь о том, что у тебя будет ребенок, и ты опять будешь растить его без отца. Что же я могу поделать? Но ведь ты позволила ему принимать участие в твоих делах. Потом уже, после Сережи. Почему бы тебе не продолжить в том же духе? Ты права. Я сама виновата. Но что теперь делать? Я почему-то постоянно испытываю в его присутствии чувство неловкости. Но как от этого избавиться, не знаю. Что касается ребенка, то одного я уже вырастила. Справлюсь и со вторым. А на что? На какие шиши? С работы ты ушла, потому что не хочешь, чтобы они знали о твоей беременности. А если бы даже не ушла, все равно прокормить вас троих, эта твоя работа все равно бы не смогла. Как ты будешь жить? Ты даже работать не сможешь. Кто будет сидеть с малышом? У меня осталось немного квартирных денег. А дальше посмотрим. И давай прекратим этот разговор. Давай. Только обещай, что подумаешь, прежде чем ему отказать. Да он еще ни о чем меня не просил, — рассмеялась Наташа. Ну, за этим дело не встанет, вот увидишь. Так обещаешь? Наташа пожала плечами.